442. Матерь Агни-йоги. Ошибка людей заключается в том, что, видя законченность, они полагают, что наступил действительно конец. Это неверно. Мы ушли, гуру и я. Цикл действий наших земных закончился. Но разве это конец? Разве это не есть начало развития цикла новых действий на планах иных? И разве семена наших законченных земных действий погибли? Разве они не живут? Разве не дают они уже всходов богатых и не дадут еще больших? Не кончилось ничего. Наоборот, все обещает скорого и неожиданного богатого расцвета и развития. Большая сила жизни сосредоточена в зернах, заложенных нами. И мы продолжаем закладывать новые. И близкие наши яро ощущают, что не умерли мы, но живы, и что оплодотворяем сознание их энергиями нашего духа. Бессмертен дух, и вне тела действует легко и свободно. И потому наша взаимная близость углубляется и расширяется, явно неся новые возможности. Можете ли осознать, что значит быть духом, освобожденным от тела и сохранившим сознание свое и все энергии свои для ярого применения их на широком пространстве планеты? Столько задач, столько работы, столько новых встреч и новых возможностей. И не связано ничем, столь тяжко ограничивающим человека, когда он в теле земном. Мы в твердыне и близки к владыке, и вас яро включаем в сферу активности нашей. Но нужна нам с вашей стороны сознательная кооперация. Ни мечты, ни надежды, ни смутные ожидания и вера во что-то, но твердая уверенность и знание, что сотрудничество сознательное. Ясное и неотрицаемое с нами возможно и нужно настоятельно. Писем не можем писать и разговаривать также, но мыслей обмену открыты врата, и близости путь указывается явно. И через кого же будем действовать мы, как не через вас, несломимую и непоколебимую преданность свою уявивших? Будьте готовы к дальнейшему усилению и углублению близости нашей. Не нам и не вам нужна она, но для дела. Нужна, конечно, и вам, но общее ставится выше личного. Во имя общего блага даются новые возможности сближения. Помимо и поверх личного нужны они людям. Отсюда и решение учителя связь углубить. Много предстоит сделать, и лишь ближайшее руководство наше позволит осуществить намеченное. А вы сознание подготовьте встретить возможности сношения с нами без шока, неожиданности и удивлений. Принимайте все как должное, естественное и законное. Не удивляйтесь и не поражайтесь. Этим много облегчите процесс и себе, и нам. Будьте готовы и чувство любви наготове держите. Любовью достигаете невозможного. Уже достигаете. Сегодня положим начало сознательному сотрудничеству в духе и без удивления перед чудесностью тонких явлений.